Авентюра 33. О том, как бургунды бились с гуннами. Слуг Этцеля, отбросив, смельчак пробился в зал, дверь распахнул широко и на пороге встал. Забрызган кровью витязь был с головы до ног, в руке держал он наголо булатный свой клинок. Окликнул брата Данквар так, чтобы все слыхали: «Не в меру, милый Хаген, вы засиделись в зале. Поведать вам и Богу хочу я скорбь свою. Всех наших слуг до одного лишились мы в бою». Владетель тронье крикнул: «Кто уничтожил их?» Ответил Данквард Блёдель с толпой мужей своих: «Хотя он поплатился за это очень скоро, ему я голову мечом отсек без разговора». Сказал на это Хаген: «Жалеть его невместно. Кто с витязем, сражаясь, погиб, как витязь честный, того должны живые счастливцем почитать, и даже женщинам о нем не следует рыдать. Но почему от крови броня у вас красна? Сдается мне, вам рана была нанесена. Того, кто поднял, Данквард, на вас свой дерзкий меч, сам сатана от рук моих не сможет уберечь. Оставьте страх напрасный, ваш Данквард жив-здоров. Я мокр от крови красной, но это кровь врагов. Их уложил я столько, что сбился бы со счета, когда бы трупы сосчитать пришла мне вдруг охота». «Мой брат», — воскликнул Хаген, — «оберегайте дверь, чтоб ни один из гуннов не ускользнул теперь. Я ласковых хозяев порасспросить хочу, за что их люди предали всех наших слуг мечу». «Покорен», — молвил Данквард, — «я нашим королям. Коль скоро приставляют они меня к дверям, ручаюсь не сыскать им привратника верней». В унынье ввергла эта речь кримхильдиных мужей. А Хаген усмехнулся: «Я вижу с удивлением, что гуннские герои охвачены смятеньем. Наверное, им не любо, что у дверей застыл тот, кто об истреблении слуг бургундам возвестил. Слыхал я, что Кримхильда о прошлом не забыла, и будет жажда мести кипеть в ней до могилы. Помянем же усопших хозяйкиным вином и гуннам за него платить с наследника начнем». На орд либо обрушил жестокий Хаген меч, и голова ребенка, слетев со слабых плеч, Кримхильде на колени упала тяжело, и тут кровопролитие у витязей пошло. Наставник принца тоже не избежал конца, застигнутый ударом бургундского бойца, простился с головою, и навзничь рухнул он. Ах, плохо воспитатель был за труд вознагражден. Играл на скрипке вербель пред королем своим. К нему метнулся Хаген, взмахнул мечом стальным и руку музыканту по локоть отрубил, на, получай за то, что гонцом к бургундам был. Несчастный Шпильман вскрикнул: «Где ты, рука моя? Что вам, владетель тронье, худого сделал я, когда посольство правил и жил у вас в стране? Чем, руку потеряв, держать смычок отныне мне? Но что за дело было до жалоб скрипача тому, кто исступленно врагов разил с плеча? Удары сыпал Хаген, клинок его свистел, валились на пол с грохотом десятки мертвых тел. Вступился Шпильман Фолькер за друга своего и заходил со звоном смычок в руках его, но не по струнам скрипки, по темени врагов их много стало у него межгунских смельчаков. Три короля пытались унять бойцов лихих, но глаз благоразумия был слишком слаб и тих, чтоб Хаген или Фолькер прислушались к нему. Где вспыхнул бой, там гнев уже не обуздать уму. Поняв, что нет надежды беду предотвратить, за благо счел и Гунтер оружие в ход пустить. Кольчуг блестящих много, король мечом рассек и доказал в тот день, что он бесстрашный человек. Могучий Гернот в схватку вступил за братом вслед, и воинству хозяев принес изрядный вред. У смелого Бургунда от крови стал багрян тот меч, что Рюдегером был ему в подарок дан. Пришел друзьям на помощь Иуты сын меньшой. Им причинен был гуннам ущерб весьма большой. Мечом он вражьи шлемы со звоном сокрушал. Никто столь славных подвигов досель не совершал. Отважны были люди бургундских королей, но Гизельхер рубил со всех земляков смелей. За витязем бесстрашным никто поспеть не мог. Везде, где меч его взлетал, враги валились с ног. Однако гунны были противникам под стать и за себя умели не худо постоять. Сверкали и свистели мечи со всех сторон, стенаньями и воплями дворец был оглашен. Дверь осаждали гунны из зала и извне. Одни рвались снаружи на выручку родне, другие путь пытались пробить себе во двор, но Данк на пороге встав, им всем давал отпор. Шла там, где он сражался, жестокая резня. Крушил на гуннах шлемы, клинок его звеня, и все же он навряд ли б остался жив и цел, когда бы старший брат его о нем не породел. Владетель тронье крикнул лихому скрипачу: «Друг Фолькер, об услуге я вас просить хочу. Взгляните, как у входа мой брат тесним врагами. Спасите Данкварта, иль он падет под их мечами». «Иду», — ответил Шпильман и двинулся к дверям. Играл все ту же песню он по пути врагам, на шлемах, а не струнах, мечом, а не смычком. Остались рейнцы смелые, довольны скрипачом. Он Данкварту промолвил: «Прислал меня ваш брат, и разделить я с вами ваш труд нелегкой рад. Спина к спине мы встанем, оберегая вход. Снаружи вы, я изнутри, и недруг не пройдет». Теперь снаружи Данкварт за лестницей следил, и вниз катился каждый, кто к двери подходил. А Фолькер отбивался от гуннов изнутри, отбросили противников назад богатыри. И крикнул Шпильман громче, чем сеча грохотала: «Мы наглухо закрыли, друг Хаген, двери зала. Их заперли для гуннов мечи двух смельчаков, надежные и прочные, как тысяча замков». Когда услышал Хаген о том, что вход закрыт, он за спину закинул стальной широкий щит и за обиды начал расплачиваться так, что перестал спасенья ждать отчаявшийся враг. Вскочил правитель Берна проворно на скамью и, увидав, что Хаген уже успел в бою десятки крепких шлемов на части раздробить, сказал: «Он чашу горькую заставит нас испить. Был устрашен хозяин отвагою гостей, немало перебили они его друзей, и сам он из-за вормсов лишиться жизни мог, от них и королевский сан его не уберег. Кримхильда обратилась со слезной мольбой к владыке Амелунгов: «Спаси меня, герой, и помоги нам с мужем покинуть этот зал. Кольхаген подойдет ко мне, мой смертный час настал». Но Дитрих ей ответил: «Как помогу я вам? В опасности смертельной я нахожусь и сам. Кипит такая ярость в бургундах удалых, что впору мне теперь спасать себя, а не других». «Нет, выведи отсюда меня, мой храбрый друг, не то погибнет Эцель, державный мой супруг, и я паду с ним рядом от вражьего клинка». Ни разу к смерти не была Кримхильда так близка. «Ну что ж, я выйти с вами попробую во двор, хотя не приходилось мне видеть с давних пор богатырей столь многих в неистовстве таком. Из-под разбитых шлемов кровь бежит у них ручьем». Бесстрашный Дитрих начал скликать своих бойцов. Его могучий, звонкой, как звуки рога, зов разнесся над толпою и огласил дворец. Безмерной силой наделен был бернский удалец. Сказал бургундам Гунтер, как только понял он, чьим кличем грохот боя так властно заглушен: «Я слышу, как взывает к друзьям правитель Берна, кого-то из его людей убили мы, наверно. Взгляните, как рукою он машет, встав на стол. Боюсь я, чтоб на помощь он гуннам не пришел. Прервите схватку, рейнцы, и Дитриха спрошу я, за что к бургундам возымел он злобу столь большую». Как только Гунтер отдал бойцам такой приказ, оружие опустили вассалы сей же час. Покорны государю все были как один. И вот что Дитриху сказал бургундский властелин: «Коль причинили бернцам ущерб мои друзья, любое возмещение вам дать согласен я. Должны вы грех невольный нам, Дитрих, извинить, у нас и в мыслях не было обиду вам чинить. Худого, — молвил Дитрих, — от вас я не видал, вы мне лишь дайте мирно покинуть этот зал и вывести отсюда всех бернских удальцов. За это верно вам служить, до смерти я готов». Но тут вмешался Вольфхард: «Зачем просить о том, чтоб отперли нам выход, закрытый скрипачом? Замки куда покрепче сбивал наш добрый меч», — воскликнул Дитрих. «Черт бы вас побрал за эту речь!» — ответил бернцу Гунтер. «Вы можете уйти и всех, кого хотите, с собою увести. Лишь тем, с кем мы враждуем, я ускользнуть не дам. Урон чрезмерный нанесли сегодня гунны нам». Услышав это, Дитрих обвил одной рукой дрожащую Кримхильду, а Эцеля другой, и к выходу из зала повел поспешно их. Шли вместе с Витязем 600 его мужей лихих. А Рюдигер, достойный бехларинский марграф, промолвил: «Будет лучше к альбернцам выйти дав, и мне вы удалиться позволите из зала, досель меж мной и вормсцами вражда не возникала». И Гизельхер бургундский сказал ему в ответ: «Причин для ссоры с вами у нас и ныне нет. Бехларинцев мы любим, как истинных друзей, и не мешаем вам уйти с дружиною своей». Зал Рюдигер достойный оставил в свой черед, за ним его вассалы, а было их 500, и каждый расположен к бургундам всей душой, но нанесли они потом гостям урон большой. Один из гуннов видел, как Дитрих за порог пригожую Кримхильду и Этцеля увлек. По их примеру к бернцам пристроился и он, но был у двери Фолькером замечен и сражен. По лестнице спустившись и выходя во двор, владыка гуннов бросил назад тревожный взор. «Увы, теперь я тоже таким гостям не рад, они всех воинов моих сегодня истребят». «Зачем, — прибавил Этцель, — я праздник затевал, встал на несчастье наше, скрипач у входа в зал, как дикой вепрь он грозен, как сущий дьявол зол, еще спасибо, что хоть я от рук его ушел». Его напев смертелен, его смычок багров, играючи прикончил он множество бойцов. Не знаю я, чем Фолькер так сильно разъярен, вовек никто не причинял мне больше зла, чем он. Уйти бургунды дали всем, кто им был не враг, и тут же вновь на гуннов набросились да так, что им сполна воздали за земляков своих. Ах, сколько Шпильман изрубил доспехов дорогих! Поднялся шум у двери, и громко Гунтер рёк: «Вы слышите, мой Хаген, как Фолькеров смычок из шлемов исторгает, напев свой удалой? Покрыт он кровью алою, а не натерт смолой». «Король, — ответил Хаген, — жалею я безмерно, что в одиночку бьется мой сотоварищ верный. Прийти к нему на помощь я должен был давно, ведь мы с ним навсегда друзья, коль жить нам суждено. Взгляните, как усердно он нынче служит вам, как расторопно ходит по вражьим головам и пробивает шлемы смычок богатыря». «Брал Фолькер ваше золото и серебро не зря. Я, отродясь, не видел такого скрипача. На гуннов низвергает он лезвие меча и жалобную песню поет на них броня. Не грех ему в награду дать и платье, и коня». Дрались упорно гунны, оставшиеся в зале, но все в жестокой сече добычей смерти стали. Умолкли крик и стоны, утихли ляск и стук, и выпустили витязи оружие из рук. Примечание к 33-й авентюре. «Всех наших слуг до одного лишились мы в бою. Войско бургундов состояло из королевских вассалов и массы рядовых рыцарей и оруженосцев. Последние все пали, но показательно, что Хаген, обмениваясь репликами с Данквартом, ни словом не выражает сожаления о погибших бойцах. При сравнении с горем Дитриха Бернского при вести об уничтожении его дружины». Строфа 2318 и следующее. «Спокойствие Хагена являет разительный контраст. Объяснение нужно искать, по-видимому, опять-таки в уверенности Хагена в неизбежной гибели всех бургундов. Отсюда же и следующий его поступок – убийство наследника Этцеля, окончательно исключающий всякую возможность примирения». Помянем же усопших хозяйкиным вином. Поминки, обычаи, восходящие к первобытным временам, состояли у германцев в поднятии кубков в память умершего и в возлиянии пива, в более поздний период вина, в качестве жертвоприношения. первое возлияние, — издевательски говорит Хаген, — в память юного стража гуннов. Мрачная ирония Хагена усугубляется еще и тем, что возлияния должны были скреплять дружбу между участниками пира. Здесь же пир превращается в кровопролитие. На Ортлиба обрушил жестокий Хаген меч. В саге о Тидрике Кримхильда научает своего сына-подростка нанести пощечину Хагену, который и отвечает ударом меча. Плохо воспитатель был за труд вознагражден. Здесь это убийство не мотивировано. Убийство дядьки наследника престола скорее могло бы быть объяснено версией, сохраненной сагой о Тидрике. Подросток ударил Хагена. И руку музыканту по локоть отрубил. Хаген отрубил Вербелю правую руку, которой он принес ложную клятву, когда, будучи послом Этцеля, приглашал бургундов в гости к гуннскому двору, обещая им гостеприимство. Однако из песни о нибелунгах не яствует, что послы знали о замысле Кримхильды. Он за спину закинул стальной широкий щит, то есть отказался от всякого прикрытия, жест человека, который более не заботится о сохранении собственной жизни. Оружие опустили вассалы сей же час. Сцена переговоров Гунтера и Дитриха и выход из зала людей последнего отвечают требованиям куртуазной этики. Дитриху удается вывести даже Кримхильду. Гунтер еще не видит в сестре своего врага, к тому же она дама, и Бернец рыцарски ее выручает. Однако разве то, что Кримхильда покидает поле сражения, не должно было вызвать возражений Хагена? Здесь чувствуется некоторая несообразность. Конец примечаний.